Федор Михайлович сидел на диване, отодвинувшись в темноту. Аня, молчавшая дотоле, вдруг торопливо вмешалась в разговор. Федор Михайлович немного устал. Нечаев с готовностью поднялся. Да-да, пора ей честь знать. Но Федор Михайлович вдруг тихо-тихо заговорил. «Вы правы. Я стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и, уверяю вас, стоял в компании людей образованных, идеально чистых и нравственно выдающихся. И, стоя на эшафоте, я говорил себе: «Боже, сколько ты мог бы совершить, а вместо этого, и сколько эти замечательные люди могли совершить доброго!» И страх был ужасный, но еще ужаснее сожаление, сознание того, что Бог спросит, куда зарыл свой талант, как объяснить ему, что потерял данную им жизнь из-за глупейшей социальной утопии. Когда привели на эшафот для исполнения казни, ты перед смертью, нам дано было несколько минут для покаяния. В эти минуты думал, что если бы не умирать, что если бы воротить жизнь? Какая бесконечность! И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы секундочку счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил. И молил я его о жизни. И он поверил мне, и жизнь вернул. С тех пор и следую за ним». Он пристально глядел на Нечаева сверкающим, сверлящим глазом. «Ради Бога!» — прошептала Аня. «Уходите!» Мы встали, попрощались. Он не ответил. Сидел, горбясь, сутулясь в темноте, смотрел перед собой в точку. Мы вышли в переднюю. Аня провожала нас, точнее, торопливо выпроваживала. Из комнаты раздался крик. Аня побледнела, раскрыла перед нами входную дверь. Мы вышли, продолжая слышать крики. Нечаев сказал: «Уж не припадок ли у этого господина? Перепугал я его историей с дьяволом. Он, думаю, тоже с ним разговаривает, но крови боится. Жалкий человек, дрянь человек. К тому же соврал. Его здесь издавали, записки из мертвого дома». Да весь тираж под нож пошел, читать не захотели местные дураки. Они думают, что это русская повесть, а это уже всемирная повесть о молодости с топором, о свободе преступления, если цель благородна. Завтра они у них родятся. Наступает новое время. И я, Сергей, предтеча крови, а ты ученик мой первозванный, и ты пойдешь за мной. Если бы я знал тогда, что присутствую при удивительнейшей встрече. Если бы знал Федор Михайлович, с кем он говорил, но он не узнал этого до смерти. «Завтра главный день», — сказал Нечаев. «Старик повезет тебя к Герцену, будешь рассказывать ему о Саратове». О, как это было тяжело! А почему я, почему не ты? Я был у него. Но мы собаки разных пород. Ему не нравится, что я суров и дик. Он гуманист, сладенький старичок, богатый дворянчик. Их время прошло, наступает наше, беспощадное. Он во всем из старого времени. Его жена переспала с немцем-революционером. Он почему-то был против, что не положено свободной критически мыслящей личности, требовал разъяснения отношений, содержа при этом их всех, свою жену, революционера и даже жену революционера. Кончилось совсем консервативно, вызовами на дуэль, изгнанием революционера и смертью законной супруги. Единственное передовым было требование старого слюнтяя общественного суда над революционером и подробным разъяснением членам будущего суда всех обстоятельств измены. Суд не состоялся, но обо всех перипетиях адюльтерчика теперь знает вся революционная Женева. Герцен снимал дачу в предместье Женевы. Мы с Бакуниным подъехали к даче. Вошли в заросшую деревьями тень. На террасе нас ждал великий изгнанник. По-юношески горели глаза, но борода совсем седая. «Здравствуй, старый товарищ», — сказал Герцен. Они обнялись с Бакуниным. У обоих на глазах были слезы. Принесли кофе. Я приготовился лгать. Но Герцен, отметив, как он рад моему молодому лицу, как-то сразу забыл обо мне. Он заговорил о новой литературе, точнее, говорили оба, перебивая друг друга. Сначала разобрали Тургенева. Выяснилось, что оба его за что-то осуждали. Потом о Льве Толстом, и у него оба нашли что-то не то. Не оправдал их надежд и Достоевский. Наконец Бакунин вспомнил обо мне, сказал торжественно: «Сейчас ты поймешь, почему мальчику, Нечаеву, необходимо дать деньги. Перед тобой сидит лучшее доказательство». Он попросил выслушать меня. Герцен его перебил, обратившись ко мне: «Только не вздумайте жить за границей, молодой человек. Не оставайтесь здесь. Это прозябание, это споры и ненависть. Иногда я готов поменять свою скитальческую жизнь на сибирскую каторгу». Непонятно, кто мешал ему это сделать. «Поверьте, нет на свете положения более жалкого, бесцельного, чем положение русского эмигранта. Но мало кто готов это признать». Бакунин оценил выпад. Бросился объяснять: если Герцен отдаст деньги Нечаеву, сам Бакунин тайно отправится в Россию поднимать восстание и, возможно, осуществит идею Герцена о предпочтительности сибирской каторги. Герцен засмеялся. «Как ты не изменился! А я вот не верю в прежние революционные пути и, главное, не хочу крови. Понимаешь, укради у меня кошелек, я прокляну вора и пойду дальше, но начни при мне избивать его и пытать, я за него костьми лягу. Нет, насилием и террором утверждаются, как правило, религии и самодержавные империи». Короче, денег он решительно не дал и меня слушать не захотел. Вместо меня все остальное время слушали рояль. Играла дочь Герцена. Допив кофе, откланялись и взяли карету. По дороге, наслаждаясь хорошей дорогой и бегом лошадей, Бакунин вздыхал. «Как состарился! Куда делся великий ум, великая энергия?» Впрочем, он всегда был эгоист. В литературных работах он преспокойно и восторженно упоминал о людях, живущих в России, будто не понимал, как подозрительно будет смотреть на них правительство после его восторгов. «Эгоист и барин». «Ничего, мы отправимся в Лондон к Марксу. У него есть очень богатый друг, господин Энгельс. Постараемся раскошелить его. Поедем опять одни. К сожалению, Маркс тоже не выносит мальчика. Бедный мальчик, прирожденный вождь. И как только его видит Маркс, другой прирожденный вождь». Мы приехали в Лондон ранним утром. Позавтракали в дешевом трактире, взяли кэп и в полдень были у цели. Особняк, который снимал Маркс, был в северном Лондоне, кажется, на Мейтленд-парк. У дома нас встретила юная красотка, оказавшаяся дочерью Маркса. «Отец вас ждет». Маркс принял нас в кабинете. В это время в России не было его трудов, и только продвинутые молодые радикалы о нем слышали. Если бы я мог представить, кем он станет для России в будущем. Скажу сразу, он производил ошеломляющее впечатление. Как некий лесной пан, он весь порос волосами. Грива волос на голове, черная борода, сверкавшая серебром, невозможно густая, даже пальцы рук были покрыты черно-седыми волосами. Он все время двигался, громадная голова на маленьком теле летала по комнате. На мгновение остановился, и тогда я отметил, что щегольской сюртук был по-бакунински застегнут не на те пуговицы. Бакунин представил меня, усмехнувшись, сказал Марксу: «По-моему, юноша совершенно потрясен твоей бородой. Мавр! Впрочем, какой же пророк без бороды? Без бороды ни один пророк не добьется успеха». «Динь-динь!» — хохотал Маркс. Он показался мне очень смешливым. Я приготовился рассказывать о боевых товарищах из Саратова. Но как у Бакунина, как и у Герцена, у Маркса мне не дали раскрыть рта. Говорили без умолку они сами. При этом называли друг друга кличками. Слон, как я понял, была кличка гиганта Бакунина. Мавром был Маркс. Как я узнал потом, все в доме Маркса имели клички, привычка к тайным обществам и конспирации. Маркс рассказал, как гулял в парке, и какой-то мальчик предложил ему меняться ножичками. Мавра дети обожают. Всюду, где бы он ни появился, к нему моментально идут дети. Это вошла в комнату пожилая дама-жена Маркса. В карете Бакунин предупредил, что жена Маркса — необыкновенная красавица. В юности в своем городишке была избрана первой красавицей. Маркс очень гордится ее красотой, и гостям положено восхищаться ею. На мой тогда молодой взгляд, это была самая обычная старая дама. За ней вошла немолодая горничная с круглым простонародным лицом — экономка. О ней я тоже был предупрежден Бакуниным. Если жена Маркса исполняла роль величайшей красавицы, то экономка исполняла роль величайшей экономки, необычайно преданной дому. И действительно, как я узнал потом, ее любовь к дому была так велика, что в отсутствии жены Маркса она столь успешно исполняла за нее супружеские обязанности, что родила от Маркса сына. Впрочем, это не испортило передовые отношения в передовом доме. Экономка внесла тарелки со знаменитыми пирожками, которые, естественно, являлись вкуснейшими в мире. На тарелках были короны и герб. Жена Маркса происходила из знатной немецкой фамилии. Маркс тотчас пояснил, видимо, мне, это фамильный сервиз жены. Весной в Париже у нас кончались деньги, я пошел заложить сервиз, и когда служащий сопоставил мое еврейское лицо и графский герб, тотчас позвонил в полицию. Жене пришлось меня вызволять. И опять динь-динь. Я понял, певец пролетариата также гордился и графским гербом своей жены, потому что и ее герб, и ее красота, и их экономка, и ее пирожки — все это принадлежало ему, Марксу. Я никогда не встречал человека, так упоенного собой. Зазвонил дверной колокольчик. Мавр заторопился встретить пришедшего. Обе дамы удалились, попросив Бакунина ни в коем случае не играть с Мавром в шахматы. Вы ведь его знаете, когда он проигрывает, он в ужасающем настроении, и нам потом терпеть. Распространяя запах дорогого одеколона, в комнату вошел высокий человек в безукоризненном сюртуке. Вдвоем с Марксом они составили призабавную пару. Если Маркс был низенький черный еврей с огромной головой, это был высокий русоволосый ариец с головой очень маленькой. Но уже вскоре я понял, было нечто, что делало их очень похожими. Это их восхищение. Маркс и пришедший были совершенно упоены Марксом. Пришедшего именовали генерал, но и это оказалось кличкой. Его настоящее имя выучит в будущем вся моя бедная родина — Фридрих Энгельс. Как я потом узнал, был он преуспевающим предпринимателем. Он регулярно высылал Марксу большие деньги, вероломно снятые с банковского счета его компании, причем делал это так искусно, что ни отец, ни его партнер по бизнесу так никогда и не обнаружили этих пропаж. Да, успешнейший капиталист Энгельс содержал Маркса, ибо оба они мечтали уничтожить этот самый капитализм и создать новое царство нового мессии, мирового пролетариата. Впрочем, Мавр, думаю, вряд ли когда-нибудь близко видел этот самый пролетариат. Дни он проводил в библиотеке Британского музея, а вечерами посещал дорогие пабы. В эти места вряд ли захаживал любимый им пролетариат. Да и Энгельс, этот модник, член привилегированных клубов, аккуратно заполнявший свои погреба самым дорогим шампанским, посещавший каждый год престижнейшую псовую охоту, не был очень близок с любимым мировым пролетариатом. Энгельса, видимо, ждали, чтобы всем нам пройти в кабинет Маркса. В кабинете на маленьком столике поблескивали оловянные кружки, в которых пенился портер, и лежали длинные глиняные трубки, так и зовущие их покурить. Тотчас они принялись за портер, и трубки. Бедный слон сделал новую попытку, начал рассказывать Энгельсу, что я боевик из Саратова, но тоже тщетно. Энгельса революционное движение в России явно не интересовало. И тогда Бакунин взорвался. Разыгралась веселая сцена из истории мирового коммунистического движения. Бакунин, зло. «Я привел вам русского боевика, но вы даже не собираетесь выслушать молодого человека». Маркс боевито. «Вы привезли его, чтобы убедить нас в дурацкой истине, будто рабская Россия готова к революции. Все равно не убедите». «У нас нет времени слушать глупости», — подбросил с дивана Энгельс. Бакунин. «Еще бы! Это портит вашу дурацкую теорию. В России зреет революция!» Маркс. «Ха-ха-ха!» Бакунин. «И молодому человеку нужны деньги на восстание!» И началось. Маркс выкрикивал фразы, яростно метался по комнате. Казалось, в него вселился дьявол. В ответ слон яростно орал Мавру. «Вы рабы своей теории! С вашей немецкой ограниченностью вы раз и навсегда вбили себе в голову, будто в России не может быть революции! Я привел вам живого революционера, но вам наплевать! Вы даже не хотите его выслушать! И перестаньте, наконец, вертеться! У меня рябит в глазах!» Но эту тираду было трудно услышать Марксу, ибо Маркс в это же самое время кричал свое, и это было извержение вулкана ненависти к человеку, которого он явно любил. Энгельс короткими репликами поддерживал Маркса с дивана. Но Бакунин не сдавался, он тоже кричал, и тоже не слушая их. «Гнусные догматики не хотят признать, что Россия уже покрыта кружками боевиков. Империя созрела для революции, и русская община — это есть будущий социализм!» Но гнусный догматик орал в ответ, как зарезанный: «Революция в России — авантюра! И только законченный идиот не понимает, что сначала в стране должна победить буржуазная революция! И только буржуазия родит своего могильщика, пролетариат!» Выстрелил с дивана генерал Энгельс. «И только пролетариат способен решить все проблемы человечества!» Победоносно завершил Маркс. «Гнусный диктатор!» — орал Бакунин. «Ты готов изгнать из интернационала всякого, кто хоть в чем-то тебе возражает! И тебя исключим! И скоро! И с кем останешься? С отбросами человечества, вонючий говнюк!» Теперь они ругались самыми грязными словами и все время неистово курили. Комната постепенно заполнилась удушливым дымом. Фигуры окончательно утонули в дыму, но окна открыть было нельзя. На эти крики могла собраться толпа. «Пока ты и остальные эмигранты занимаются прожектами мировой революции», — вновь вскипел Маркс, «и день за днем дурманят себя девизом: завтра она начнется», — ударил с дивана Энгельс. «Мы, вонючие говнюки, проводили время в Британском музее, готовим оружие для грядущей битвы пролетариата», — прокричал Мавр. Это оказалось и последними человеческими словами. Если сначала они спорили на немецком, потом перешли на английский, затем на французский с латинскими словами, теперь все языки смешались. Теперь их речь, возможно, было понять только им самим. Это был выработанный этими полиглотами некий секретный тарабарский язык, чтобы не понимала полиция. Наконец Маркс подскочил к Бакунину. Волосатый кулак возник перед носом Бакунина. Бакунин, отстранив кулак, как-то угрожающе навис над Марксом. Мне показалось, он сейчас попросту убьет Мавра. Энгельс вскочил с дивана на помощь другу. Но в это тревожное время появилась экономка. Оказалось, она всегда появлялась вовремя, потому что подслушивала за дверью. Она свирепо потребовала объяснить, почему здесь так накурено, и строго велела почему-то Бакунину немедленно прекратить спор. Маркс испуганно затих, умолк и Бакунин. Она открыла окно. Во время спора я нервно съел все пирожки. Она мрачно сказала мне: «Это вы все один слопали? Больше не будет. К тому же вам, господа, давно пора на свежий воздух». И ушла, забрав пустую тарелку. Решено было перенести спор в паб. В пабе компания стала многолюдной. Собрались, как я понял, соратники по интернационалу. Маркс, видимо, решил избегнуть продолжения спора. Соратники должны быть уверены в том, что никто не смеет спорить с Марксом, кроме тех, кому он иногда дозволяет. Бакунин и здесь тщетно пытался говорить о боевиках из Саратова, но присутствующие перешли на фривольные темы. Главным оратором стал Энгельс, рассказывал, как он изучает анатомию на теле некоей госпожи Н. Про русское революционное движение вспомнили в 3:00 ночи, когда очень веселые вывалились из паба на улицу. Маркс сказал, что у них с Энгельсом денег нету, но они нажмут на Герцена передать нашему негодяю Бахметьевский фонд. В переулке горели фонари. Рядом валялась куча камней, ремонтировали мостовую. Участники пивного похода остановились и, как зачарованные, смотрели на кучу. Наконец Маркс схватил камень, и бах! Газовый фонарь разлетелся на осколки. Глупость заразительна. Мы все начали бросать камни в оставшиеся. Шум, наконец, привлек и полицейских. Трое Бобби уже спешили по переулку. Мы дружно побежали. Полицейские бросились за нами. Бег возглавлял Карл Маркс. Отец научного коммунизма продемонстрировал фантастическую резвость. После нескольких минут погони нам удалось свернуть в боковую улочку и через задний двор выбежать на безопасную улицу. Думал ли я, что через пропасть лет в 1919 году буду стоять на вокзале у гигантского портрета Маркса и вспоминать, как он бил фонари? Слышал, когда Маркс умер, его провожали на кладбище 10 человек. Кто мог подумать тогда, что его гигантские портреты будут развешаны по всей крестьянской стране, в которую он так мало верил? Портретов Бакунина, который, как оказалось, справедливо предсказал русскую революцию, я у нас не видел. На следующее утро меня разбудил торжествующий Нечаев и прокричал: «В государя стреляли в Париже!»